«Ну, малышка», — лейтенант погладил девочку по рыжей голове, — «ты кричала так, что мне было не до красивых слов». «Да, я сильно испугалась». Рыз задумчиво улыбнулась своими ярко-розовыми губами, но Танталь утешила меня, и я поняла, что вы совсем не страшные. «Танталь», — Сергей задумался и обернулся назад, — «так, останешься здесь старшей, родная. Поговори с женщинами, объясни что, как, зачем и почему мы делаем. Успокой и утешь. Расскажи о правах и обязанностях. Джамба вылетит за нами примерно через 5 часов, так что время у тебя еще есть. Разберешься с обстановкой до конца, доложишь. А в остальном, не буду тебя учить, ты и сама знаешь, что делать». У дверей следующего барака Рыз дернула Сергея за рукав. «Стой, давай теперь вперед пойду я. Там совсем маленькие дети, и они могут тебя испугаться». «Хорошо, ладно, Рыз». Лейтенант положил руку на плечо девочки. «Только, пожалуйста, будь осторожна. Вдруг там охранник? Ерунда», — уверенно заявила девочка. «Как стражник может быть внутри, когда дверь заперта снаружи? Только ты входи, когда я позову». Отодвинув засов, Рыс мышкой юркнула в приоткрытую дверь. Лобанов внимательно прислушался. «Халли, тетя Халли», — вполголоса позвала девочка, вглядываясь в полумрак. «Тетя Халли, проснитесь». «Да не сплю я, Рыс, не сплю», — отозвался усталый женский голос, услышав который, барон Хаорбер задрожал. «Просто дети сильно испугались этого грохота. Кстати, что ты здесь делаешь ночью, и где твой ошейник? Управляющий опять накажет тебя». «Ерунда, тетя Халли», — рассмеялась девочка. «Пришли люди из Вундерланда и убили управляющего, убили стражников и надсмотрщиков и еще дали всем свободу. Вот, Вундерланд — это сказка». В голосе женщины прозвучала тоска. «Такой страны нет». «Нет, есть». Рыс топнула ногой. «Есть такая страна, и ее солдаты стоят сейчас за твоей дверью, лесные егеря называются. Они и сняли с меня ошейник». «Ну, ты маленькая фантазерка, Рыс». Женщина всхлипнула. «Нет там никого и быть не может. И Авалийское королевство погибло, и никакого Вундерланда нет». «Господин офицер», — раздался жалобный голос девочки, — «она мне не верит, дурочка. Вы входите, только свет сделайте, чтобы вас видно было, и не шумите, а то дети испугаются». «Хорошо». Лейтенант зажег фонари, пригнувшись, вошел в барак. За ним, бледный как тень, порог перешагнул сержант Хаорбер. Молодая миловидная женщина устало подняла голову, поправляя растрепанные, коротко остриженные, каштановые волосы. Из-за подола ее балахона выглянули головенки нескольких ребятишек примерно так возраста лет 3-4. Несколько секунд она непонимающе смотрела на лейтенанта, потом, взгляд ее влажных, как у Лани, карих глаз скользнул чуть в сторону и остановился на бледном лице барона Хаорбера. Женщина побледнела как смерть и прижала тонкие изящные пальцы к щекам. «Ланс», — это слово вырвалось из ее груди как освобожденная птица. «Ланс», — казалось, она близка к обмороку. «Халли», — отодвинув в сторону Сергея и Рыс, сержант сделал несколько стремительных шагов и заключил свою вновь обретенную жену в крепкие объятия. Некоторое время они стояли молча, не шевелясь, только рука сержанта нежно гладила ее волосы. Сергей деликатно кашлянул. «Сержант Хаорбер». «Командир, одну минуту». На жестком лице обернувшегося барона блестели слезы. «Только одну минуту, и я буду готов». «Сержант Хаорбер, приказываю вам занять пост в этом бараке. С этого момента вы отвечаете за безопасность этих людей». Сергей протянул сержанту руку. «Это я сказал как командир, а как боевой друг, говорю, что очень рад за тебя и твою жену. Поздравляю». «Спасибо». Разжав объятия, барон обернулся и крепко пожал протянутую руку. «Этого я не забуду никогда». Он снова повернулся к жене и прижал ее к груди. «Пойдем отсюда, Рыс». Сергей взял девочку за руку. «Нам с тобой здесь больше нечего делать». Несколько часов спустя, когда солнце уже довольно высоко поднялось над горизонтом, над крышами бараков со свистом прошел снижающийся Джамба. Его громоздкая туша на мгновение затмила свет. «Ух, ты!» Задорная физиономия Рыс, выглянувшая на шум из распахнутой двери барака, сморщилась от восторга. «Настоящий железный дракон!» «Эй, Рыжик!» — окликнул ее лейтенант. «Нужна твоя помощь». «Да». Девочка удивленно подняла тонкие брови. «А что надо?» «По 10 добровольцев на помощь». Лобанов заглянул в блокнот. «Халли, Мелине и Трис, нужно помочь им управиться с малышами». «А сколько это будет?» 10. «Не поняла девочка. Мы тут неграмотные, по ученому не понимаем. Постольку, сколько у тебя пальцев на обеих руках? Серьезно, чтоб ненароком не обидеть, пояснил Сергей. Понятно. Девочка озадаченно посмотрела на свои растопыренные пятерни и кивнула головой. Значит, 10. Она подмигнула лейтенанту. Не боись, командир, будут тебе добровольцы. И исчезла за дверью барака. За последние несколько часов рысь совсем осмелела. У нее даже хватило наглости заявить Сергею. Нам, тут надзирателей не надо, мы девочки большие, теперь свободные, так что, почитай, и сами справимся. Высказав это, она оправила свое новое одеяние из красной парчи и с вызовом уставилась прямо в глаза Лобанову. «Здравствуй, мама, Новый год!» Ошарашенно пробормотал лейтенант. «Нифига ж себе жара! Далеко пойдет волчонок, если кто не остановит!» Предложение юной нахалки было весьма неожиданным и бескомпромиссным. Тем более, что она ожидала его ответа, уперев кулачки в худенькие бедра. И еще, десятки настороженных глаз ее подруг, напряженно вслушивающихся в их разговор. Стоит им только решить, что их он обманывает, и они не поверят больше никогда и никому. Да и в способностях и здравости суждений рысь Сергей успел уже убедиться на собственном опыте. Теперь ему не оставалось ничего другого, как просто потрясенно пожать плечами и удалиться. Но тут в его голову пришла гениальная мысль. «Рысь!» Лейтенант вытащил из-под погона, сложенный вдвое, берет. «Подойди ко мне!» «Да!» Откликнулась девочка и, опустив глаза к пыльному полу, приблизилась. «Слушаю вас, господин офицер!» Барак затаил дыхание. Было даже слышно, как назойливо жужжит какое-то глупое насекомое, которому нет дела до людских трагедий и радостей. «Кандидат Рысь!» Лобанов аккуратно одел берет на ее склоненную рыжую голову. «Приказываю вам занять пост в этом бараке. С этого момента вы отвечаете за безопасность этих людей». Серьезным голосом произнес лейтенант чеканную формулу и улыбнулся. «Спасибо за помощь, Рысь». Девочка подняла на него свои широко распахнутые зеленые глазищи, блестящие от неожиданно выступивших слез. «Я постараюсь. Честное слово, я очень-очень постараюсь». Приподнявшись на цыпочки, она чмокнула Сергея в колючую щеку. На белеющих в полумраке лицах ее подруг, как ранние подснежники, появились первые несмелые улыбки. Судя по тому, что тогда происходило, так далеко ее мечты не заходили. Но теперь рысь уже вполне уверенно командовала своим женским батальоном, причем ссылаясь на авторитет лейтенанта только в самых крайних случаях. Вот и теперь три стайки девочек-подростков, напутствуемые криком, слышали, что сказал господин офицер, бегом выпорхнули из двери барака и умчались по указанным Лобановым адресам. Такой бурной деятельности лейтенант Лобанов не ожидал. Нахмурившись, он подошел к рыжей девочке. «Слушай, рысь, они все действительно сами решили помочь?» «Конечно». Опустив глаза, девочка смущенно начала рисовать большим пальцем босой ноги узоры в пыли. «Просто, я сказала им, что чем дольше будут возиться с малышней, тем дольше мы будем сидеть здесь». Она подняла голову и глянула прямо в глаза Сергею. «Может, я сделала неправильно, но ты еще не знаешь, как мы ненавидим это проклятое место. Что же тут неправильного?» Лейтенант поправил на девочке берет. «Просто ты сказала правду. Свободный человек, для того, чтобы что-то получить, обязательно что-то должен сделать. Это естественно». Минут 15 спустя, оставляя за собой хвост пыли, в развилке между холмами показался первый гравитранспортер. Не сбавляя скорости, ударил лобовым листом в чистокол, да так, что во все стороны с грохотом полетели щепки и обломки бревен. Пробив ограждение, транспортно-боевая машина ворвалась во двор питомника. Лихо развернувшись на пятачке, многотонная машина замерла, как вкопанная. За ней почти немедленно последовали еще две. «Так, так», – пробормотал лейтенант Лобанов, поднимаясь на ноги, процесс пошел. Час икс пробил, эвакуация началась. Первым же рейсом лейтенант Лобанов отправил на джамбофламионы нескольких женщин с последними сроками беременности. Стукнув кулаком по дверце кабины первого транспортера, Сергей внушил водителю боевую задачу. «Слышь, мастер, вези аккуратно, как корзину с яйцами. Скорая помощь, значит, господин лейтенант», — сверкнул водитель белозубой улыбкой. «Вы меня не помните, сэр? Подвозил я вас как-то. Вас еще девушка какая-то ждала?» «Помню, парень». Сергей сразу вспомнил тот дождливый вечер, когда встретил у дверей своего дома Танталь. Встретил и больше никогда не расставался. Он махнул водителю рукой. «Только потом поговорим. А сейчас, давай, двигай». Время не ждет. Транспортеры суматошно сновали туда и обратно. До посадочной площадки было километров 5 расстояния, так что на рейс уходило минут по 20. Из всей этой суеты лейтенанту Лобанову запомнился момент, когда Халли Хаорбер усаживала трехлетних малышей в кузов транспортера, а по ее щекам текли слезы счастья. «Птенчики, вы мои маленькие». А малыши непонимающе крутили головенками и, по малолетству, не понимали, как только что круто переломилась их судьба. А рядом стоял ее муж, и лицо у него было такое не от мира сего, благостное и просветленное, какое обычно малюют на иконах у самых отпетых святых. Было видно, что он до сих пор так и не отошел от шока встречи. Сержант Хаорбер стоял и нерешительно смотрел, как его жена, неуверенно оглянувшись, исчезла за дверью последнего транспортера, готового вот-вот отправиться к Джамбо с последней группой малышей. «Давай, сопровождай их до посадки, место там еще есть», — подтолкнул его в спину лейтенант, «а я тут и сам справлюсь». А сам подумал: «Нет желания смотреть, как ты тут мучаешься, отправляйся с ней, а я тут пока спокойно поработаю». «Слушаюсь, командир». Сержант сделал несколько шагов по направлению к транспортеру и уже возле самой дверцы обернулся: «Господин лейтенант, я бы хотел поговорить». «Езжай», — махнул рукой Лобанов, — «свидимся на Джамбо, там и поговорим спокойно. Время не ждет». Он посмотрел на часы: «Эвакуация и так идет уже больше 2 часов. «Добрый день, Игорь Сергеевич». «Сергей вышел на канал связи с Джамбо, как там у вас в небесах?» «В небесах порядок», — донеслось в ответ. «Что у вас делается, егеря?» «У нас тут жарко, работа кипит. Отправку ползунков я закончил. Сейчас у тебя будет последний транспортер, и вот что еще». Сергей замялся: «На нем прибудет одна женщина, ее зовут Халли Хаорбер. Ты, будь добр, дай команду, чтобы с ней обошлись повежливее». «Чем особенно эта дама?» В голосе пилота прозвучало ехидное любопытство. «Да, знаешь ли, мой второй сержант нашел здесь свою жену». «Не принимая шутки», — жестко ответил лейтенант Лобанов. «Понятно, очень рад за него». Голос капитана Голикова сразу потеплел: «И где же сам любящий супруг?» — поинтересовался командир Джамбо. «Сержант тоже отправился с ней. Ты их постарайся не очень беспокоить, они еще не отошли от шока», — ответил Сергей. «Да, кстати, я с малышами посылал старших девчонок. Как они там?» «Ничего, понятливые девочки, сильно нам помогли». В голосе капитана Голикова прозвучала искренняя похвала и симпатия. «Не знаю, что бы мы без них делали, такая клиентура-то у нас впервые. А они, похоже, обучены нянчиться с ползунками». «Отлично, значит, я в них не ошибся». «Ну, вот, так пусть оно и будет. И пусть твои красотки им не мешают». Лейтенант Лобанов услышал шум приближающегося транспортера и вытер пот со лба. «Ладно, времени нет, снова начинается погрузка. Встретимся на борту». «Конец связи, конец связи», — эхом отозвалось в ответ. Отпустив очередной транспортер, лейтенант прикинул, сколько прошло времени, и даже присвистнул от удивления. Получалось, что после 2-минутного боя возникла организационной работы аж на 12 часов. Правда, эта работа того стоит. Эти малыши еще будут благодарны ему всю жизнь. Все дальнейшее отложилось в его памяти, как сплошной калейдоскоп. Когда отправляли старших мальчиков, к лейтенанту подбежала рысь и начала что-то горячо объяснять, быстро-быстро тараторя. «Не понял», — тряхнул головой Сергей, — «говори снова и помедленнее». Из сбивчивых объяснений девочки выяснилось, что среди очередных кандидатов на отправку находились 3 старших парней, которых управляющий присмотрел на роль будущих надсмотрщиков. Именно они иногда наказывали детей плетью, в порядке тренировки, как выражался управляющий, а несколько подруг рыс были ими, с разрешения охраны, в качестве наказания, изнасилованы с особым цинизмом и жестокостью. На лице Лобанова не дрогнул ни один мускул. «Подожди минутку». Придержал он девочку за плечо и вышел на связь с командиром первого отделения. «Эй, Эльрат, срочно 2 егерей в мое распоряжение». Минуту спустя к нему подошел сам сержант в сопровождении своего напарника. «Эта девочка», — лейтенант указал Эльраду на рыс, — «покажет тебе 3 молодых оболтусов и расскажет, что они натворили. Отведешь за бараки и допросишь. С пристрастием». Лобанов передал сержанту 3 шприц-тубы суперпинтотала. «Если подтвердятся факты изнасилования и избиений, тогда приказываю уничтожить гадов на месте». «Вопросы есть?» «Никак нет, господин лейтенант». Эльрат положил руку на плечо рысь. «Пойдем, малышка, разберемся с твоими обидчиками». Через некоторое время Лобанов увидел, как сержант и его напарник вывели из группы ожидающих погрузки подростков трех угрюмых парней и увели их за бараки. Некоторое время спустя назад вернулись только егеря. «Все точно». Ильрат подошел к Сергею с мрачным видом, вытирая тряпкой свой нож. «Ша-шакалы». Питомник рабов быстро пустел. В освободившихся бараках уже работал сапер-подрывник. На жаргоне егерей тотальное уничтожение объектов, связанных с рабством, называется санация. Плазменные заряды для подрыва бараков рабов и казармы охраны были доставлены вместе с рейсом Джамба. Как бывший сапер, Сергей сам проверял закладку зарядов. Все было сделано безукоризненно, чтоб камня на камне не осталось. Пробурчал лейтенант Лобанов молодому саперу, вытирая руки тряпкой, рванет так, что все вдребезги пополам. Последний транспортер с детьми отправили, когда солнце стояло уже почти в зените. Только теперь лейтенант Лобанов смог остановиться и перевести дух. Ну, вот и все. Он осмотрел опустевшие бараки, объявляю эвакуацию завершенной. Эти слова были обращены к личному составу первого отделения, собравшемуся вокруг него. Минирование завершено, доложил лейтенанту Ильрат. Лишних зарядов нет. Значит, и нам тоже пора уходить. Лейтенант Лобанов указал егерям на ожидающую их последнюю машину, последним рейсом, как настоящим героям. Когда гравитранспортер на полной скорости подъехал к Джамба, пилоты уже разгоняли двигатели. Все люки, кроме главного грузового, были закрыты. Водитель сходу загнал транспортер прямо в трюм. Не успела машина остановиться, как грузовой трап с лязгом поднялся, отрезая трюм от дневного света. Глухо лязгнули найтующие захваты, намертво зафиксировавшие транспортер на месте. При тусклом свете дежурных ламп егеря быстро, но без суеты поднялись по узкой боковой лестнице на нижнюю пассажирскую палубу, сразу попав из раннего средневековья в век космических технологий. В меру яркий, белый, свет, падающий из плафонов под потолком, кондиционированный и озонированный воздух, стены и обивка кресел в постельных, успокаивающих глаз, тонах, и еще кое-что совсем из другой оперы, десятки тревожных, взволнованных, возбужденных женских взглядов. Салон был, примерно на две трети, заполнен беременными женщинами. Сегодня их судьба круто переменилась, только вот, по старой привычке, они не ждали от перемен ничего хорошего. Вполне вовремя, подумал Лобанов, стаскивая с головы шлем, осталось совсем чуть-чуть. Ионно плазменные двигатели Джамба перешли с дежурного свистящего режима в громовой предстартовый рев. По своему богатому опыту лейтенант знал, что крылатой машине предстояло оставаться на земле буквально считанные минуты. «Сержант!» — крикнул он прямо в ухо Эльраду. «Сейчас будем взлетать, так что, бери ребят и дуй в первый отсек. Быстрее занимайте свои места, тряска будет страшная. Знаем, плавали». Сержант посторонился, пропуская мимо себя бойцов. «А ты, командир?» «Я здесь». Сергей махнул рукой появившийся в проходе Танталь. «За меня не бойся, топайте быстрее. Голиков тебя ждать не будет». «Есть». Сержант, догоняя своих людей, бегом поднялся на верхнюю палубу. «Как дела, милый?» Непроизвольно покачивая стройными бедрами, по центральному проходу между креслами к нему подошла Танталь. «Все в порядке?» В ее голосе звучала искренняя забота. «Да, дорогая». Лейтенант быстро обвел взглядом, побледневшие от испуга и волнения, лица женщин. «Как они? Ты всех привязала?» «Всех, как положено». Утвердительно кивнула девушка и немного испуганно улыбнулась. «Только мне самой чуть-чуть страшно». «Ничего, котенок, привыкнешь». Сергей прислушался к звуку двигателей. «Сейчас начнется такой концерт, так что пора занимать места». Полуобняв свою невесту, он подтолкнул ее к ближайшим свободным креслам. «Вот-вот начнется». Едва они успели опуститься в кресло, как пол под ногами вздрогнул и заходил ходуном. «Поехали, извозчики», — пробормотал Сергей, защелкивая на талии Танталь ремень безопасности. Толчки становились все чаще и чаще и вскоре слились в сплошную зубодробильную тряску, к которой добавлялась неумолимая рука перегрузки, прижимающая всех к спинкам кресел. Лобанов чувствовал, как пальцы Танталь мертвой хваткой вцепились в его руку. С усилием повернув голову, он посмотрел в ее серые глаза и ободряюще улыбнулся. Джамба, содрогаясь всем своим титановым скелетом, шел на взлет. «Ну же!» — выдохнул Сергей, и в этот момент тряска резко оборвалась, а земля в иллюминаторах круто ушла вниз. Через некоторое время почти исчезла перегрузка, а рев двигателей перешел в ровный басовитый гул. Внезапно динамик внутренней трансляции сухим, деловитым тоном произнес: членам экипажа и пассажирам, говорит командир корабля капитан Голиков. Приветствуем вас на борту нашего лайнера. Процедура взлета завершена успешно. Полет перешел в фазу стабильного набора скорости и высоты. Пассажирам разрешено передвижение в пределах отсеков. Посадка в аэропорту Сантауна ожидается через 8,5 часов. Желаем всем приятного полета. Ну, вот и все. Повеселевший лейтенант облегченно вздохнул и поцеловал побледневшую Танталь в висок. Милая, расслабься и улыбнись. Все прошло по плану. Да уж, милый, с вами не соскучишься. Расстегнув ремни безопасности, Танталь поднялась на ноги, как он мне надоел. Пройдясь пальцами по замкам, девушка сбросила с плеч опостылевший бронежилет, потянувшись всем своим, обрисовавшимся через камуфляж, гибким телом гимнастки. Благодать-то какая, Сережа. Ничего, котенок, вот придем домой, будет тебе еще и душ и махровый халат. Сергей постучал себя пальцем по нагрудным пластинам, придет время. Соблазняешь, милый, улыбнулась Танталь, расстегивая ворот камуфляжа. Умеешь ты девушек соблазнять, честное слово, лучше соблазнять, чем брать силой. Лейтенант Лобанов вышел в проход между креслами и хлопнул над головой в ладоши. Уважаемые, милые дамы, прошу немного внимания. Когда десятки женских глаз повернулись в его сторону, Сергей глубоко вздохнул и искренне улыбнулся. Это не насмешка и не шутка. Вы все, наверное, меня уже знаете. Я, лейтенант армии Вундерланд Валийской Федерации, Сергей Валентинович Лобанов. Приветствую вас на территории Вундерланда. Прошу вас ничего не бояться, никакой опасности для вас нет. Все плохое для вас уже позади, расслабьтесь и улыбайтесь. Он старался выбирать для них самые простые и добрые слова. Самое главное, ничего не бойтесь, здесь все хотят вам помочь. Лейтенант опустил руки, мы с вами еще встретимся, а сейчас я должен уйти. С вами, как и прежде, останется Танталь, которая и будет заботиться обо всем. Желаю вам удачи в новой жизни. Прилетевший за ними Джамбо был специально оборудованной модели эвакуационный транспорт. Его, непилотирующая часть экипажа, уже неоднократно участвовала в подобных операциях. Примерно раз в два дня, за последние полтора года, миновав крохотный тамбур, Сергей попал в медицинский отсек. На борту лайнера было все необходимое для спасательных операций, имелись даже небольшая операционная и хирург, почти с дипломом Сорбонны. Этому темнокожему парню из французской Гвианы, по имени Мишель, оставалось учиться до выпуска меньше года. В общем-то, ему оставалась только практика. Но, в связи с известными событиями, практиковаться ему пришлось уже на Оймине. Сначала в качестве медбрата, а потом уже и хирурга эвакуационной команды. Даже он сам не помнил, потому что не считал, сколько человек ему довелось оперировать прямо в воздухе. В миленькой приемной была только молоденькая медсестра, склонившаяся над клавиатурой информационного терминала. «Привет, Кристи!» Сергей, на правах бывшего любовника, хлопнул девушку по аппетитному задку, того обтянутому белым халатом. «Где твой шеф?» «Ой!» От неожиданности медсестра даже подпрыгнула, оборачиваясь. «Ах, это вы, мсье лейтенант!» Девушка зазывно улыбнулась. «Доктор принимает роды. Сразу трое родов». Она вопросительно замолчала, как бы намекая, что пока доктор так основательно занят, они могут немного поразвлечься. «Меня интересует девушка, доставленная сюда первым рейсом транспортера». Голос лейтенанта был нарочито сух и деловит. Он уже успел пожалеть о фривольном начале разговора. Смуглая брюнетка, ножевое ранение в грудь. «Ах, это», с обиженным видом, медсестра повернулась к терминалу. «Есть такая, успешно прооперирована 6 часов назад, из-под наркоза вышла успешно, состояние удовлетворительное, стабильное, находится сейчас в салоне для лежачих, могу я ее видеть?» Кристи заколебалась. «Конечно, было бы неплохо насолить этому, уверенному в себе, везунчику, не желающему замечать ее пылких чувств и выбравшему себе в жены какую-то бывшую уличную акробатку, к тому же рабыню». Но с другой стороны, она вспомнила, что сама чувствовала, попав из рабских загонов корабля ящеров в чистые каюты стальной розы. А ведь ей было куда проще понять и принять перемену в своей судьбе. И то, с ней возились, как с маленьким ребенком, терпеливо ожидая, пока изгладятся все последствия нервного шока. Кристи стало немного стыдно, что она позволила мелочной ревности взять верх над состраданием. О том, что стоит этому парню сказать только одно слово, и она, до конца своей жизни, будет мыть полы в общественных туалетах, девушка и не вспомнила. Не по забывчивости или наивности, а просто такое среди основателей было категорически не принято. «Проходите, мсье Лобанов». Почти дружелюбным кивком головы, медсестра указала на дверь в салон. «Место, 6А. Спасибо, Кристи». Сергей погладил по плечу отвернувшуюся девушку. «Удачи тебе, на службе и в личной жизни, так сказать, мерси». Кристина, резко развернувшись, посмотрела Лобанову прямо в глаза. «Я ведь отлично помню, каким ты был тогда, почти 3 года назад. Ты был робким и нежным мальчиком, еще не знавшим женщины. Помню, как потрясла тебя наша трагедия. Помню твои первые неловкие прикосновения, твой энтузиазм в постели. Помню и твою нежность, которой ты пытался вылечить меня от тяжелых воспоминаний». Девушка постучала пальчиком по нагрудным пластинам бронежилета. «Теперь ты стал другим. Ты, по-прежнему, нежен и ласков, но кто назовет тебя робким? Тигренок вырос и стал могучим тигром». Она провела рукой по вздувающемуся бицепсу. «Я понимаю, что, такому тигру как ты, нужна настоящая тигрица, а не робкая лань, вроде меня». Девушка вытерла со щеки непрошенную слезу. «Извини, кажется, я наговорила много лишнего. Но, знаешь, как я тогда хотела иметь от тебя ребенка. Мне тогда сказали, нельзя, слишком молода, всего 16 лет. Я и сейчас хочу, очень хочу, только это уже невозможно». «Ну, почему же? Пойдешь в банк генов, там тебе помогут с этим делом. Я тебе свое согласие дам». Сергей взял со стола салфетку и вытер мокрое от слез личико Кристины. «И вообще, не надо слез, не тот повод, не тот повод. Дашь согласие?» Девушка подняла глаза. «Я хочу ребенка от тебя, от твоей нежности и ласки, от твоих объятий, тигр, а не от пробирки. Ты знаешь, что в Вундерленде на одного парня приходится по 3 девушки, а на вас, господ советских десантников, конкурс, вообще, по 1000 красоток на одного, и всех вас уже расхватали по рукам местные красавицы. Я даже говорила об этом с Танталь». «Что о?» – ошеломленно переспросил Сергей. «Не понял, ты говорила Танталь, что хочешь от меня ребенка?» «Именно так». Набравшись смелости, Кристина посмотрела прямо в глаза Сергею. «Танталь сказала, что она не против, что ты ей не собственность, а любимый друг, и, вообще, решать в этом деле только тебе. Ну и дела», — подумал Сергей, ошарашенно покачав головой. «Тогда, вот что, Кристи, сейчас вытри сопли, а завтра, часам так к 6 вечера, заходи к нам в гости. Адрес ты знаешь, там все и порешаем, на семейном совете, раз уж у нас пошли такие интересные разговоры. Твое счастье, знаешь, мне тоже не безразлично». Немного поколебавшись, Лобанов прикоснулся губами к теплому лбу девушки. «Встретимся, встретимся», — прошептала она ему вслед. «Спасибо, тигр». Когда лейтенант повернулся к выходу, Кристину резануло прямо по сердцу. На его спине, под левой лопаткой, камуфляжный матерчатый чехол бронежилета был сначала разрезан, потом аккуратно зашит, явно женской рукой. Если бы не броня, короткий и широкий пехотный клинок, всаженный в спину по самую рукоять. Верная смерть. От этих мыслей девушка вздрогнула, представив все это себе воочию. Вот был человек, и нет его. Не вернулся из рейда и все. Стоит ли после этого ревновать, а после страдать и мучиться от этого? Ведь в любой момент его может забрать главная разлучница, смерть. Не лучше ли использовать то, что дает сама судьба, пусть даже вместе с Танталь или любой другой девушкой? Иначе это выглядит просто глупо. На глаза Кристине снова навернулись слезы. Нет уж, пусть все будет, как будет, лишь бы он снова сжал ее в своих объятиях, шепча на ушко ласковые слова, лишь бы снова ощутить его нежность и заботу, чувствовать себя нужной и важной ему. Второй раз уж она сумеет удержать его, не оттолкнуть мелочной, глупой ревностью. Пусть только он даст ей шанс. Госпитальный салон для лежачих был заполнен примерно наполовину. Койка 6 находилась у самого борта, с изголовьем у иллюминатора. Повернув голову, Фламион с болезненным любопытством смотрела на проплывающие внизу, поросшие густым лесом холмы. Остановив мягким жестом, поднявшуюся было со своего места, дежурную медсестру, лейтенант подошел к раненой девушке. Несмотря на почти полную бесшумность его походки, девушка испуганно вздрогнула и повернула голову. «Ах, это вы, господин офицер!» В ее голосе прозвучал вздох облегчения. «Вы меня почти напугали, ходите как призрак. Работа такая, специальная». Лобанов взглянул на вмонтированный в спинку койки дисплей. «Как ты чувствуешь себя, Фламион?» Да как в раю, среди светлых богов. Фламион напряженно усмехнулась, лежу, как важная госпожа, на белых простынях. Кругом чистота, уют, пахнет приятно, ухаживают вот, опять же, как за госпожой. Да и вид какой, девушка повернула голову к иллюминатору, прямо, как с райского облака. На ее лице появилось мечтательное выражение, а может, в самом деле, рай такой и я уже умерла. Ну, ты фантазерка, подруга. Лобанов присел на край койки и задумался, хотя, ты почти права, только, я бы сказал, не умерла, а заново родилась. Вообще-то, я девушка простая, неграмотная, не то, что вы. В своей жизни хорошего видела очень мало. Фламион серьезно посмотрела на лейтенанта, родиться заново. Это для меня слишком красиво сказано. Знаю я вас всего-то один день. Не понимаю, что со мной. Она снова отвернулась к иллюминатору. Только вот верю я вам, господин офицер. Не должна верить, а верю. Всему верю. И про свободу, и про счастливую жизнь. Почему? Ее голос перешел почти на шепот. Не знаю. Господин лейтенант. Сзади подошла дежурная сестра, младший сержант медицинской службы Дорна Хемп. Представившись, она сделала круглые глаза, а ну-ка, встаньте с постели, в конце концов, это просто негигиенично. Согнав с места Лобанова, сестра ловкими руками поправила покрывало, и потом, больной вредно волноваться. Ей и так досталось, что хватило бы на троих-четверых. Не надо, не уходите. Приподнявшись на постели, Фламион вцепилась в руку Лобанова, мне с вами хорошо, не волнуйся, глупенькая. Младший сержант мягко уложила Флам обратно в постель и посмотрела на Лобанова, ты, то хоть ей скажи, господин лейтенант, как из наркоза вышла, не может успокоиться все время, то тебя зовет, то какую-то Танталь. Танталь, это моя напарница. Лобанов рассеянно погладил Фламион по коротким, жестким волосам, думаю определить ее к этой девочке в консорты. Фламион, что-то тихо прошептала, покраснев. Что? Сестра наклонилась поближе к больной. Прислушиваясь, даже так, разогнувшись, она покачала головой и тяжело вздохнула, ну ты даешь, милая, присохла уже. Дальнейший разговор происходил на армейском сленге, или пиджин рашине, слушай, господин лейтенант. Младший сержант агрессивно сверкнула карими глазищами, ты можешь делать вид, что ничего не понимаешь, но я скажу тебе прямо, девочка в тебя по уши влюблена, ты, вообще, мог не так усердно греть ее израненную душу. Конечно, она знает, что у тебя уже есть невеста, но, кто ей сказал, что вы, основатели, женитесь только один раз? Ты знаешь, сколько таких дурочек я перевидала, знаешь, как они потом мучаются. Ты это серьезно? В смысле, что она так влюблена? Серьезнее и быть не может, девочка только что призналась, что хочет родить от тебя ребенка. Что? И это тоже. Сергей устало облокотился на стенку, только что твоя коллега, так сказать, Кристина, закатила мне истерику на ту же самую тему, только у нее это давно, можно сказать, мечта детства, это вообще не удивительно, и ты что, хочешь сказать, что не знал этого? В наших краях высшая оценка для мужчины, это когда женщина хочет иметь от него ребенка, а вы, основатели, вообще вне конкуренции. Ты знаешь, скольким малышам ты уже дал жизнь, до того, как встретил Танталь, не меньше чем трем десяткам, знаешь, что девчонки готовы были драться, лишь бы заполучить тебя на ночь. Так это и Фламион мало просто иметь ребенка, она хочет быть кем угодно, женой, любовницей, наложницей, служанкой, лишь бы каждый день видеть тебя, слышать твой голос. В общем, как это говорит наша же Кристи, полный ямок, любовное безумие. Да, Кристи знает, о чем говорит. Сергей бросил на Флам задумчивый взгляд, только вот в чем проблема, товарищ младший сержант. Ведь я то не чувствую к этой девочке ничего, кроме теплого сочувствия, братское, так сказать, чувство. Хотя он замолчал, помрачнев, сколько женщин надо, чтобы свести меня с ума. Но, однако, положение обязывает. Придется брать ее опеку на себя, раз уж так получилось, что приручил. Лейтенант наклонился к девушке, беспокойно вслушивавшейся в непонятный разговор. «Слушай, Фламион, ты сейчас, самое главное, отдыхай, набирайся сил, и ничего-ничего не бойся, теперь я, твой защитник, я тебя ни за что не брошу, честное слово офицера, сейчас у меня еще есть дела, но скоро мы встретимся и поговорим о твоем будущем». «Хорошо», Фламион утвердительно кивнула, глотая слезы, «ну и умница». Сергей пожал безвольно обмякшие смуглые пальцы, До встречи. До встречи, господин офицер. Только, пожалуйста, скорее. Хорошо. Выпрямившись, лейтенант Лобанов повернулся к медсестре. А вам, товарищ младший сержант, общественное поручение в обязательном порядке, так сказать. Поговорите с женщинами, включите дисплей, покажите информационный кристалл о Вундерленде, о Сантауне, поделитесь собственным опытом. Ну, что, учить вас, что ли надо? Дорна взглянула на часы. Господин лейтенант, минут через 10 будет обед. Потом, я с удовольствием выполню ваше поручение. Сама, когда-то, почти год назад, вот так, летела в Вундерланд. Правда, не на джамбо, на шаттле. Кто консорт? Заинтересовался Лобанов. Группа «Небесные ангелы». Лейтенант Эслин Павленко, лично. А, корпус «Меркурий». Хорошая команда, крутые парни. Встречу, передам привет. Сергей щелкнул пальцами. Сожалею, но пора идти. Служба. Сержанта Хаорбера Сергей нашел там же, где и ожидал, в салоне с малышами, рядом с женой. Свет в салоне был притушен, на иллюминатор опущены солнцезащитные щитки. Среди этого полумрака, на разложенных до упора креслах, посапывала малолетняя ребятня. Несколько худеньких, голенастых девочек-подростков, бесшумно ходили среди рядов, переговариваясь вполголоса. Одна из них, стрельнув на шорох в дверях любопытным взглядом, ойкнула, прикрыв ладонью рот. «Господин офицер, Тесс, цыпленок». Сергей прижал палец к губам. «Детишек разбудишь. Где мой сержант?» «Там он». Девочка махнула рукой в скрытый полумраком дальний конец салона, вместе с тетей Халли. «Спасибо, ласточка». Лобанов скользнул взглядом по дремлющим малышам. «Хорошая работа. Стараемся». Кажется, впервые в жизни в голосе девочки прозвучала гордость. Сначала, когда все тряслось, и был этот страшный грохот, было тяжело. Они все перепугались и ревели даже громче железной птицы. Потом все успокоилось и мы, вместе с тетей Халли, положили их спать. Сергей смотрел в глаза собравшихся вокруг девочек и думал о том, что ради того, чтобы из этих глаз навсегда исчез страх, чтобы эти девочки могли смеяться, не оглядываясь по сторонам, как затравленные зверьки, стоит делать все. Стоит ходить в рейды, стоит взрывать, жечь, убивать безо всякой пощады. Стоит вбивать в тупые головы мысль о неотвратимости возмездия и мистический ужас перед ним. Стоит делать то, что он делает уже 3 года, и будет делать до тех пор, пока не добьется своего или не погибнет. С этими мыслями он прошел по проходу, по пути стараясь каждой из девочек уделить внимательный взгляд, ласковое, вежливое слово или похвалу. В конце своего пути он наткнулся на очень неожиданную картину. Барон Хаорбер, по кличке Лютый Ланс, человек жизнью не раз битый и патологически беспощадный, покачивал на руках маленького ребенка. Второй ребенок был на руках у его жены. Лицо у сержанта было как у святого на иконах, просветленное и торжественное. «Девочки», — поднял он сияющий взгляд на подошедшего лейтенанта, — «наши с Халли младшенькие, близняшки. Когда ее захватили, она на 3-м месяце была, ну и купил ее, потом, беременную, этот, хозяин питомника. Вот моя Халли пройдет адаптацию и снова наша семья будет вместе». Сергей кивнул головой. «Поздравляю, сержант. Я рад, что сбылась твоя мечта». Второй поклон лейтенант послал в сторону жены сержанта, «и вас, госпожа баронесса, поздравляю с таким замечательным мужем. Это один из самых лучших моих бойцов. Сколько мы с тобой вместе служим, Ланс, с самого Эваланга?» «Так точно, лейтенант, почти год, с Эвалангского десанта». Барон повернулся к жене, «нам бы, милая, такую армию под Аэристалом, разнесли бы черный орден к змею, вдребезги пополам». В ответ женщина только глубоко вздохнула, положив голову на плечо мужу. Видно, она понимала, как скоротечно ее новообретенное счастье. Понимала, что теперь его участью ходить, а ее судьба ждать его возвращения. «В общем, не грустите, леди». Лейтенант Лобанов опустился в свободное кресло на другой стороне прохода и достал персональный блокнот. «Значит так, господа, новость, которая касается вас обоих, своей властью, основателя государства Вундерланд». Сергей старался произвести на женщину торжественное впечатление, четко чеканя ритуальные фразы. «Объявляю, что Халли Хаорбер, освобожденная из рабства взводом лесных егерей под моим личным командованием, направлена для прохождения адаптационных процедур к своему мужу, сержанту лесных егерей Лансу Хаорберу, которому предоставляется для этого 2-месячный отпуск по семейным обстоятельствам». Глаза сержанта расширились от удивления. «Спасибо, командир. Он растерянно посмотрел на ребенка, которого держал на руках, на свою жену, на лейтенанта, но, как ты будешь 2 месяца без командира отделения? В общем так, Ланс, когда закончится твой отпуск, пойдешь в академию на полугодовые офицерские курсы. Так что, я буду искать нового сержанта на твое место. И еще, Лобанов хлопнул ладонью по полевой сумке, документы твоей жены оформим прямо здесь, в воздухе. Все как положено, отпечатки пальцев, сетчатка глаза, фото опекунское поручение. Моей власти на это хватит. Уже закрыв за собой дверь, он остановился и подумал вслух, есть у меня такая слабость, люблю осуществлять самые невероятные мечты. В просторной пилотской кабине было тихо, шум двигателей сюда почти не доносился. На многочисленных дисплеях светились, непонятные непосвященному глазу, цветные схемы и графики. «Привет, Серега!» Обернулся из командирского кресла капитан Голиков. «Как твое ничего?» «Все мое ничего сейчас у тебя на борту». Сергей опустился в пустующее кресло второго пилота. «Запарился я, ё-моё, 2 суток подряд на ногах и без сна. Ничего, вот придем в Сантаун, выспишься. Мы, знаешь, тоже, только пришли с регулярного авалангского рейса, так команда, вылет по вызову. Кажется, на грунте были меньше часа». Сзади к ним почти бесшумно подошла стройная молодая девушка в униформе ВВС без знаков различия. «Кстати, угощайся». Голиков взял с подноса, который она поставила на столик между креслами, чашку с горячим кофе, кофе настоящий, не синтетический, из порта Харга, урожай прошлого года. «Спасибо». Сергей отхлебнул глоток. «Действительно, разница чувствуется, и даже очень. Я и не знал, что в этом мире есть кофе. Вопрос, конечно, интересный». Капитан Голиков задумался. «А чего только тут нет? Видели мы тут еще всего ничего. Ну, не знаю как ты, а мы тут всякого навидались». Лейтенант Лобанов допил свой кофе, и даже, местами, слишком. «Так ты же не ботаник, мимо кофейного дерева, или там чайного куста, пройдешь и не поймешь, что это такое. Вот Басманов считает, что людей сюда переселяли целыми деревнями, или там, племенами, вместе с домашним скотом, личными вещами и продовольственными запасами, чтобы лучше прижились. Может быть, Сергей поставил чашку на поднос, спасибо за кофе, но я к тебе по делу. Сейчас». Капитан Голиков обернулся в кресле. «Килин, ты слышала, лейтенант благодарит тебя. Пожалуйста». Девушка изящным движением забрала поднос. «Вам действительно понравилось, господин лейтенант?» «Спасибо, Килин, очень понравилось». Сергей немного застенчиво улыбнулся. «Честно говоря, я бы так не сумел. Благодарю за комплимент». Девушка изобразила что-то вроде легкого книгсына и удалилась. «Слушай, Игорь Сергеевич, мне нужен прямой видеоканал со штабом». Лейтенант Лобанов бросил взгляд на терминал спутниковой связи. «Мощности моего полевого блокнота на это просто не хватает». «Нет проблем. Вот терминал, соединяйся». Махнул рукой капитан Голиков. «Ты мне другое скажи. Как вы вышли на этот детский сад? А я и сам не знаю». Сергей задумчиво пожал плечами. «Корпус Меркурий своих секретов не выдает. Работа у них такая, шеф». Встав с кресла, он тщательно оправил камуфляж. «Пора бы мне отчитаться. 17. Операция «Арена». Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя. Белесое небо, затянутое пыльной дымкой и полуденный зной. Сухой сезон. 2-й месяц на Дакабарт не выпало на капли дождя. Но не эти заботы беспокоили сейчас городского сатрапа несравненного и блистательного Вилга из рода Хруров. Не засуха на полях, а засуха в торговле наложили на его лицо мрачную печать. Все реже и реже приходят караваны с рабами из Харравула, рынок рабов, до сих пор безотказно пополнявший налогами городскую казну и личный карман сатрапа, теперь стал похож на заброшенную свалку. В бараках гладиаторов теперь тоже неспокойно, дети грязи, пригодные только для того, чтобы умереть на потеху аристократам и городской черни, что-то замышляют. Сатрап знал, что гладиаторы – это не бездельники из городской стражи. Если они доберутся до оружия, они дорого продадут свою жизнь. А если у них есть вождь, то бунт перерастет в восстание, а тогда придется просить помощи у великого магистра. Очень неприятная мысль, особенно неприятная от того, что, покончив с восстанием, великий магистр обрушит свой гнев на самого сатрапа и его семью. Самую же черную и страшную мысль, блистательный сатрап изгнал из своего сознания так далеко, как только смог. Вундерланд. Этой страшной и непонятной силе противопоставить было просто нечего. Можно ввести новые налоги, можно стравить между собой на арене и уничтожить несколько самых непокорных и популярных среди своих товарищей гладиаторов, при этом, задобрив городскую чернь очередным кровавым зрелищем, но Вундерланд остается той силой, которая прихлопнет его как жирную, обленившуюся муху, одним движением пальца. Он уничтожил армии ордена, вторгшиеся в Авалийское королевство, вооружил авалийцев своим дьявольским оружием, и теперь, как только они залижут раны, нанесенные им вторжением, новая война на востоке неминуема. Их военный вождь, Виноградов, вступил в брак с юной Авалийской королевой, и теперь на нем долг кровной мести. Эти новости пришли вместе с последним торговым караваном. Нет никаких рабов, только ткани и глиняные горшки, но сиятельный сатрап был рад и этому. Слишком плотно и надежно Авалийский флот блокировал пути работорговцев. Купцы рассказали, что видели патрулирующими новые Авалийские военные корабли, построенные на верфях Вундерланда, называются клиппера. Море парусов и ни одного гребца, говорят, они летят по морю, как капля воды по раскаленному металлу. Блистательный сатрап в молодости сам плавал с пиратами и понимал, что значит такая скорость. Неудивительно, что работорговля угасает. Но Вундерланд овладел не только морем, он громит караваны работорговцев и на суше, не оставляя свидетелей боя. Кроме того, они уже выжгли храм Черной Раны, оставив на его месте только светящуюся по ночам яму. Да и небо, похоже, тоже в их власти. Придворный звездочет докладывает, что звезд с каждым днем становится все больше и больше. Да и эти звезды не сидят на своем месте, как положено степенным небесным светилам, а носятся по небесному своду как сумасшедшие. А два дня назад, среди бела дня, сатрап сам видел ползущую в бескрайней вышине блестящую металлом точку и снежно-белый хвост, остающийся за ней в небе. От этого зрелища в нем остался только какой-то безотчетный трепет. Мир изменился. Сегодня несравненный и блистательный сатрап гнал эти мысли из головы. Сегодня день помолвки его единственной дочери Даны с виконтом Гора, наследником богатого и знатного рода. Граф и Гора находились в лояльной оппозиции к ордену, и сатрап надеялся, что хотя бы его внуки уцелеют, когда Оймин все-таки перевернется окончательно. Это будет потом, а сейчас, празднества в честь обручения только начались. Гладиаторские бои в самом разгаре, потом торжественное шествие к храму вечной богини ночи, Черной Раны, где 13 юных девственниц падут под ножами жрецов искупительной жертвой за его дочь и будущих внуков. И там, над окровавленным алтарем, соединятся руки прекрасной Даны и молодого виконта в вечном союзе. Осталось совсем немного. Успокоившись от этой мысли, сатрап продолжил свое любование балетом смерти на арене. Вышедшая для сражения пара действительно стоила его внимания. Нечасто на арену выпускают женщин-гладиаторов, от этого зрелища еще больше щекотало нервы сатрапу, как, впрочем, и всей остальной публике. Женщина-варвар, с юга островов Блау, кличка Дьявол, обучена в школе Таурана Хендрика, 12 боев, разрывая легкие, проорал Герольд-распорядитель, указывая на ширококосную, темнокожую женщину, вооруженную отполированной дубиной и широким стилетом черной бронзы и сильвер, с побережья Северного моря, обучена в школе при храме Эронны-воительницы, 8 боев. Он махнул рукой в сторону вышедшей из других ворот высокой, стройной девушки с длинными волосами цвета расплавленного серебра, вооруженной длиной и узкой шпагой. «Делайте свои ставки, господа, делайте ставки». Сатрап видел, как среди зрительных рядов забегали букмекеры, принимая ставки и раздавая таблички с именами бойцов. «Замечательно, асимметричная пара», — буркнул он, поудобнее устраиваясь на ложе. «Зрелище будет достойным тех денег, которые я за него заплатил. 1000 золотых за каждую. Жалко только, что твой жених его не увидит, слишком уж он мягкотелый». Несравненный и блистательный сатрап повернулся к дочери и онемел, прямо в лицо ему смотрел мрачный зрачок автоматного ствола. «Молчи, жирная гнида», — произнес на торговом языке голос с незнакомым жестким акцентом, «или немедленно отправишься к своим гнусным богам». Сильвер, в далеком, почти забытом, прошлом ее звали Алита Сторн, ожидала, когда, наконец, поднимется решетка, преграждавшая ей выход на арену, из вонючего, мрачного подземелья, навстречу свету, навстречу смерти. Каждый ее выход мог стать последним, а так хочется жить, когда тебе только 22, жить свободной, вольной как птица. Мечты Сильвера о свободе не шли дальше самого слова, она совершенно не представляла себе, что будет делать, если вдруг окажется на свободе. Хотя нет, мысль о свободе в ней была связана с мыслью о мести. У нее не было зла на родителей, которые продали ее в 12 лет работорговцу, продали, чтобы прокормить еще 6 детей. Месть ее была предназначена тем, кто сломал ее жизнь, кто заставлял ее убивать для потехи толпы. А так хочется еще раз увидеть прохладные волны Северного моря, поросшие мягкой травой пологие холмы и родной дом, скрытый между ними. И как черное слово никогда упирается в спину острие копья стражника, совсем не желающего неожиданностей. Неожиданность пришла оттуда, откуда он ее не ждал. Бесшумная тень подкралась сзади, маленькая, но сильная рука внезапно схватила его за бороду и задрала вверх голову. Как молния сверкнула голубоватая, чуть волнистая, острая как бритва, лезвие, перерезав горло от уха до уха. Спокойно, хладнокровно, как на бойне, почувствовав, что острие копья, упиравшееся ей в спину, куда-то исчезло, Сильвер обернулась на шум и увидела в неясном полумраке невысокую фигуру, с окровавленным ножом в руке. У ее ног, похожий на сломанную куклу, скорчился, в луже собственной крови, труп стражника. Сильвер несколько секунд напряженно вглядывалась в смутный силуэт, еще не веря своим глазам. Камуфляжный костюм цвета хаки, странный круглый шлем, переброшенное через плечо оружие, вороненой стали, с прикладом как у арбалета. Несомненно, перед ней стоял десантник Вундерланда, из корпуса лесных егерей, в полной боевой экипировке. Свинью надо резать так, чтоб не визжала. Девушка в камуфляже, нагнувшись, вытерла свой кинжал об одежду убитого стражника и вложила его в прикрепленные к икре ножны. То, что это была именно девушка, Сильвер поняла сразу. Овал лица, форма рук, тембр голоса, наконец, выдавали в ней представительницу, так называемого, слабого пола. Вундерланд. Колени Сильвер дрогнули, глаза помутнели от непрошенных слез. Конечно, Вундерланд. Немного обиженно прогудел из темноты глухой мужской бас. Мы это, того общества, значит, защита людей от всяких диких животных, двуногих обычно. Во мраке подземелья прокатился приглушенный добродушный смех. Тихо, волки. Девушка, убившая стражника, подняла вверх 2 пальца, потом быстро указала по обе стороны прохода, у самой решетки, глаз с лучников не спускать, стоховым в печенку. 4 камуфлированные фигуры, по 2 с каждой стороны, скользнули бесшумными тенями и, присев на одно колено, застыли у стен, возле самого выхода на арену. Их автоматы взяли на прицел нижнюю галерею амфитеатра, заполненную лучниками, предназначенными для подавления возможного бунта гладиаторов. Проделано это было с молчаливой целеустремленностью и очень четко. Сильвер поняла, что эти бойцы отнюдь не новички в подобных делах, а по их независимо уверенному поведению, ей стало ясно, что верны легенды о солдатах Вундерланда, которые не боятся они ни черных богов, ни змеиной пасти. Внезапно девушка в камуфляже заговорила на незнакомом языке, докладывает младший сержант Лобанова. Танталь машинально прижала к горлу ларингофоны, 2-я группа на исходной, уничтожено 6, потерь нет. Примерно с полминуты после этого, чуть склонив голову на левое плечо, она выслушивала ответ, неслышный ни для кого кроме нее. Так точно, господин лейтенант, час ха, минус 5 минут. Посмотрев на Сильвер, Танталь задумалась, ну вот и ладушки, непонятно к чему, с тяжелым вздохом, произнесла она, взглянув на часы, ох, не нравятся мне такие игры. Услышав эти слова, Сильвер, отвыкшая доверять кому бы то ни было, непроизвольно напряглась, а ее ладонь сильнее сжала рубчатые фес шпаги. Расслабься. Танталь невесело усмехнулась, пойми, мы не имеем права тебя заставить, но вот в чем дело, есть и для тебя работа в этом балагане, серьезная работа. Ты хочешь, чтобы я все-таки вышла на арену, медленно произнесла в ответ Сильвер, вышла на смерть. Ее голос дрогнул, я то думала о вас лучше, и да и нет. Танталь щелкнула пальцами, арена, да, смерть, нет. Вы должны только имитировать бой, очень недолго имитировать. А как мой противник? Сильвер пожала плечами, она тоже будет играть в эти игры. У второго выхода тоже наши люди. Танталь постучала согнутым пальцем по ствольной коробке своего автомата, она уже знает, что, или вы уходите с арены вдвоем, или живым не уйдет никто. А, как же эти? Сильвер, полуобернувшись, посмотрела на лучников, что будут делать, когда поймут, что мы дурачим публику. А вот это предоставь нам. Танталь вытащила из нагрудного кармана что-то вроде маленькой металлической пуговицы. Когда мы начнем, им будет уже не до вас. Подойдя к Сильвер вплотную, она приклеила пуговицу девушке за ухо. Когда эта штука начнет пищать, бросай все и беги сюда, что бы там ни происходило». Повернувшись в сторону подземелья, Танталь махнула рукой кому-то невидимому: «Тащите же сюда этот чертов генератор». «А если я не побегу?» Сильвер машинально потрогала пуговицу за ухом. «Если ты говоришь, что это будет безопасно, останешься там навсегда». Резко оборвала ее Танталь, кивком головы указав на показавшуюся из темноты толстую, примерно полметра в диаметре, трубу, облепленную беспорядочным нагромождением деталей. «Это иерихонская труба. Она создает, выпускает что ли, сильный страх, настоящий ужас. Жестокая штука. Если ты опоздаешь, поверь мне, лучше умереть». «Я согласна». Сильвер вскинула голову, прислушиваясь к выкрикам Герольда: «Мне пора, удачи». Танталь положила руку на плечо Сильвер: «Запомни только одно, мы здесь тебя не бросим». Металлическая решетка медленно поползла вверх. Сильвер шагнула на залитую ярким светом арену. «Арена, арена, ты жаждешь крови, а сколько ее впитал в себя твой песок? Арена, ты самый жестокий и безумный из богов. Ты делаешь из смерти развлечение, из трагедии фарс. Смерть за идею, пусть даже самую жестокую, безумную, неправильную, будет всегда честнее. Будь ты проклята, арена, на все времена». Неумолимо утекли в прошлое последние секунды тишины. Скрытная фаза операции завершена. Час Ха настал. Часть 6. Операция Эвредика. Книга Ханну. 19. Рейд Интерцептора. Вся эта история началась с одного донесения, поступившего в штаб-квартиру Корпуса Меркурий на 9-м году существования Вундерланда. Из архивов Корпуса Меркурий. 13.07.0008. Звезда, Марсу. Монарх королевства Эмар, король Фара, обратился в посольство Федерации, в городе Эмарль, с просьбой оказать помощь в поисках его единственной дочери, пропавшей во время загородной прогулки, примерно 10 дней назад. Служба безопасности посольства установила, что принцесса вместе с охраной попала в засаду на лесной дороге. 4 королевских гвардейца погибли в схватке, тела принцессы не обнаружено. С помощью оперативно-розыскных мероприятий были установлены следующие факты. Принцесса была похищена, переправлена в небольшую бухту с 150 км к югу от города Эмарли, погружена на борт пиратского корабля. Капитан Эслин Павленко, корпус Меркурий, звезда. Лед тронулся, в бешеном темпе закрутилась вся огромная машина корпуса Меркурий. Агенты разведки собирали огромное количество сведений, слухов, намеков. Следы привели на территорию Ордена, в замок Харраннок. Сердце Ордена, Черная Земля. Уже больше столетия эти места окутаны покрывалом боли и кошмара. Разведке удалось установить только 4 бесспорных факта. Принцесса в замке, духовный суд ордена приговорил ее к смерти, через отсечение головы. Казнь состоится в день равноденствия, в полдень по местному времени. Цель – отрешение от власти короля Фара и переворот в пользу ставленника ордена, что-то вроде реванша за авалийский провал. На папке с делом появилась резолюция. Цель – перехватить Виноградов. Армия Федерации приняла вызов. «Ну, ребята, дело это политическое, так что сработать надо чисто». Виноградов постучал пальцами по столу. «Монархи люди обидчивые, как и простые смертные, так что есть мнение, что в случае успеха операция Мар войдет в Федерацию, тем более что этот орден у них уже в печенках сидит». Он внимательно посмотрел на членов Большого Совета Федерации, собранных на совещание, посвященное этому вопросу. «Что скажете, господа совет?» «Авалийская корона имеет на этот счет свое мнение». Королева мира обвела взглядом собравшихся. «За 6 с лишним лет союза с Вундерландом нашему государству удалось отбить нашествие ордена. Авалийское королевство стало самым богатым государством именно вслед за Вундерландом, и это после того, как оно было полностью разорено войной. Еще бы, Климент Николаев, в прошлом сержант ВДВ СССР, в прошлом студент высшего технического училища имени Баумана, а теперь министр промышленности Федерации», усмехнулся в усы. «На территории Авалийского королевства мы сосредоточили 90% производства товаров гражданского назначения. Это примерно 30% промышленного производства Федерации в целом. Уровень производства, по сравнению с довоенным, вырос больше чем в 1000 раз. Оймин буквально затоплен нашими товарами, Кустари и мануфактуры не могут конкурировать с современным производством и разоряются. Король Фара был бы не прочь повторить у себя авалийское экономическое чудо. И это не пустые надежды. Эмар пригоден для размещения предприятий тяжелой промышленности и металлургии. Орбитальное сканирование обнаружило огромные запасы железной руды и довольно значительные залежи бокситов. В настоящий момент наметился дефицит строительного и конструкционного металлопроката для федеральной индустрии. Форсировать его производство на территории Вундерланда нерационально, а Эвалийское королевство не имеет необходимых объемов сырья. В общем, со своей точки зрения, считаю, что этот союз крайне необходим федерации. Конечно, экономика – это важное дело, но самое главное, мы должны показать, кто здесь хозяин. Командующий корпусом лесных егерей, полковник Басманов жестко ударил кулаком по столу. Во-первых, девушка должна быть вырвана из лап ордена без единой царапины, это бесспорно. Во-вторых, это должно быть сделано так, чтобы у всех кровь в жилах застыла от ужаса. Замок Харранок должен быть стерт с лица земли. Я предлагаю план комбинированной операции, предусматривающий действия штурмовой группы, скоординированные с бомбоштурмовым авиационным ударом. До настоящего момента мы еще ни разу не применяли подобную тактику, в частности из-за отсутствия необходимого количества квалифицированных летчиков, но теперь, после первого выпуска летных курсов Академии и начала серийного производства штурмовиков огневой поддержки Сквисворд, он слегка наклонил голову в сторону Климента Николаева, мы имеем необходимые кадры и соответствующую технику. Отлично. Виноградов внимательно посмотрел на полковника, что ты конкретно предлагаешь. Элитную роту специального назначения номер 8, командир, капитан Лобанов. С воздуха его поддержит эскадрилья штурмовиков, базирующаяся на Аэристельской авиабазе. Обычно мы старались проводить такие операции без особого шума. Павленко с мрачным лицом крутил между пальцами световое перо от своего персонального коммуникатора. Сомневаюсь я, командир, он резко бросил световое перо на стол. Надо бы делать это ночью, скрытно, потихоньку, так сказать. При малейшем шуме принцессу просто ликвидируют без лишних формальностей. Басманов бросил тяжелый взгляд на Павленко, и что тогда будем делать? На памятник скидываться? Риск совершенно неприемлем. Главнокомандующий постучал по столу, принцессу необходимо доставить отцу живой, здоровой, с ясным умом и твердой памятью. Но, стирать замок с лица земли, для этого, тоже не обязательно. Один шальной осколок и все, привет подругам. Тактику массированных авианалетов лучше приберечь для другого случая. Мои люди смогут скрытно подобраться к стенам замка на дистанцию не меньше 500 метров, а там еще есть ров и 35-метровая стена. Басманов задумчиво потер подбородок, даже если выбить ворота управляемым фугасом, от начала штурма до захвата внутреннего двора, пройдет никак не меньше 15 минут.